Глава 29. Технические службы полиции буквально прописались в моем гараже почти на неделю. Они рисовали диаграммы и графики с изображением разных пятен крови. Сравнив их с углом нанесения и глубиной ран, с помощью команды патологоанатомов они сумели довольно точно воспроизвести, как проходило нападение Джона Доусона на моего отца. Один тип из патологоанатомов, который часто встречался мне в полицейском участке и на разных местах преступления, наверное, решил, что я уже свой человек, и с энтузиазмом рассказывал мне, что есть всего 6 типов кровавых пятен, и что в сцене убийства зеленого брезента под таким кодовым названием проходил у них мой отец, зеленый брезент, представлены все 6, и спросил, знаю ли я, что такое встречается очень редко. Я сказал, что не знал, и он подтвердил, очень редко. Я много времени провел в беседах с полицией, остальное время на похоронах, в частности Джека Дега. Потом я пошел домой к Дегам. Кэролин уныло улыбнулась мне, как будто я пришел конфисковать их столовое серебро. Рори Дег пил содовую. Он рассказал, что руководство Доусона организует какой-то прием, и что он прекрасно обошелся бы без этого мероприятия. Он сказал, что зря не рассказал мне всего раньше. Я его успокоил, его рассказ ничего бы не изменил. Он сказал, что всегда будет счастлив оказать мне любую услугу. Я поймал его на слове. Мы вместе поехали в Куори Филдс. Технические службы уже отбыли. Видимо, они с удовольствием бы прихватили гараж с собой. Мы встали на подъездной дороге. Я указал Рори на гараж. Хотел бы от него избавиться. Он осмотрел гараж. Плоская бетонная крыша. Одной стеной примыкает к дому. С другой стороны — переулок. Обернулся ко мне и кивнул. «Проблем нет, а с полом что делать?» «Я хочу, чтобы здесь была земля. Когда мы снимем бетон, а внизу наверняка есть какой-то твердый слой, мы вывернем все, что есть. Снизу, вероятно, будет песок, так что сверху накидаем для вас слой почвы. Это подойдет, если вы хотите сделать тут газон или посадить растения». «В какую сумму мне это обойдется?» «Ни в какую. Я должен был вам прежде всего рассказать то, что знал. Для меня оказать вам услугу. Возможность не чувствовать себя виноватым». «Не чувствовать себя виноватым? Неплохо звучит. Откуда вы знаете, что для вас этот путь подойдет? Надо же с чего-то начинать!» Он залез в свой потрепанный черный Вольво и укатил. Я посмотрел на гараж, попытался представить себе, что тут будет просто лужайка, и что я тут выращу все, что захочу. Я не знал, как устраивать лужайки. Придется научиться. На пляже Бэйвью Джордж Халлиган был почти смущен, когда разговор зашел о его предполагаемом кровном родстве с Барбарой Доусон. Он рассказал мне, что отец перед смертью призвал его к своей постели и наедине заставил поклясться, что если Барбаре Доусон что-то понадобится, он, Джордж, должен для нее все сделать и не задавать лишних вопросов. Вот так, много лет назад, она получила ГЛОК-17. Он никогда не пытался спекулировать этими отношениями, пока Питер не обратился к нему насчет сделки с гольф-клубом. Он не знал, была ли она в родстве с его отцом, и не очень-то этим интересовался. Барбара попросила его забрать полдюжины папок из офиса Питера и стереть последние записи в его компьютере. В пристройке к дому Доусона в Касхиле был чулан, там они и держали тело Питера. Этот толстяк сообразил вернуть Питера на его яхту. Джордж только попросил толстяка стащить пистолет из моего дома и опять-таки по просьбе Барбары забрать все фотографии, какие там найдутся. Толстяк проявил инициативу и сделал неуклюжую попытку напасть на меня. Лучше бы они схоронили труп Питера где-нибудь в лесу. Когда таким людям, как толстяк, начинает казаться, что у них есть мозги, неприятностей не избежать. Джордж приказал Коулму Хайленду подкинуть деньги для подкупа к трупу Маклайма, чтобы отвлечь внимание от советников, которые на самом деле брали взятки. Мол, все берут, кто без греха, так полагал Джордж. Полиция нашла много отпечатков Барбары Доусон в машине Линды. Мобильник Линды, с которого Барбара послала мне сообщение, отыскали в ее спальне. На нем также был записан звонок Барбары в полицейский участок Сифилда с сообщением об убийстве. Барбара старалась говорить с благородным акцентом. В другой пристройке к дому Доусонов нашлись материалы, пропавшие из домашней конторы Питера. Фотографии из папок «Семья 1» и «Семья 2». Документация по гольф-клубу, все его банковские документы, счета за телефон, акции и документы на аренду дома. И там же все мои семейные фотографии. И еще нашли ниже приведенное письмо. Оно было напечатано на стандартном белом листе бумаги и вложено в конверты, адресованные издателям газет, ведущим политикам, детективам полицейского участка Сифилда и различным руководителям местного городского управления, а также общественным деятелям. Тем, кого это касается, я, Питер Доусон, единственный сын Джона Доусона, в последние недели следовал семейной традиции. Я пытался добиться изменения назначения территории гольф-клуба Касхила, которым владеет моя семья, путем подкупа и коррупционных действий. И именно так мой отец строил свой бизнес все эти годы, следуя блестящему примеру Джека Парланда и его веселых ребят, прославившихся в 60-е. На сегодняшний день я преуспел в подкупе городских советников Сифилда, Этьена Уолла и Джона Дрискола. Каждый из них обошелся мне в 300 тысяч евро. За это мне было обещано, что они поддержат, или если вы это читаете после голосования, поддержали заявление о перепрофилировании территории сельскохозяйственных земель на плотную городскую застройку. Я рассчитывал и на других советников, особенно на Сиазама Маклайма, зятя Джека Парланда, потому что сейчас, когда я это пишу, результаты голосования еще не очевидны. В своих действиях я не пренебрегал советами моей матери. Желая поддержать мои деловые амбиции, она посоветовала мне обратиться за помощью к Джорджу Халлигану, больше известному как глава преступного клана Халлиганов. Моя мать не верит тому, что, по ее мнению, является лживыми слухами, вероятно, потому что она незаконная дочь дедушки Джорджа Халлигана. Поэтому она преступна по крови, а папа, наоборот, стал преступником по личной склонности и от жадности. Между тем и другим нет особого различия. Можно сказать, что они недалеко друг от друга ушли. Конечно, Халлиганы очень опасны. Они делают все, что им вздумается. А брат Джорджа психически неполноценен и неуравновешен. Его место в каком-нибудь государственном медицинском заведении. Но я не стал бы утверждать, что и в моей семье с психикой все в порядке. Во всяком случае, если что-то случится со мной или с моей семьей, к этому вполне возможно будут причастны Халлиганы. Но с другой стороны, не исключено, что мы, Доусоны, сами виноваты. В мусоре в доме Линды мне попался рецепт на лекарство от Эбрил Стейшн Рис, и я вспомнил, Дэйв Донли говорил мне, что ушел на больничный его друг из отдела полиции, который собирался просмотреть материалы с жесткого диска в компьютере Питера. Так что виртуальный вариант этого письма в файле, обозначенном ТКЭК, был случайно найден, распечатан и представлен Дэйву за 3 месяца до того дня, когда нашли тело Питера. В письме Питера был некий намек, который поняли бы только некоторые из нас. Когда он говорит, что преступность по крови и преступность по жадности недалеко друг от друга ушли, он имел в виду Джона Доусона из Фейган-Виллес, который жил неподалеку от Халлиганов, пользующимся дурной славой, квартале Сомертон. А Барбара жила где-то между ними, или лучше сказать, ближе к худшему из них. Письмо Питера не опубликовали. Текст был удивителен своей безрассудностью, честностью и пугающим цинизмом. Я думаю, Питер был готов умереть, лишь бы опозорить свою семью. Но в Ирландии свои представления о позоре. Финансовые преступления тут ни при чем. Вот убить сына и невестку — это да, это несомненно. Но несмотря на все усилия полиции Сифилда, Наур и Эдварда Лоу, частного детектива, суд вернул дела об этих преступлениях следствию. Никто не хотел верить, что мать способна на такое. Вот никто и не поверил. Все газеты, которые контролировал Джек Парланд, хотели избежать упоминания о какой-либо связи Халлиган-Доусон, опасаясь, что те издания, которые он не контролировал, могут вспомнить обвинения Джека Парланда в аферах с недвижимостью. Так никто ничего и не сообщил, как будто ничего не произошло. Молчание — золото. Документы и компьютеры взяли на экспертизу в отдел по борьбе с мошенничествами и отдел информационных технологий, а отдел по криминальным доходам готовился провести еще одну проверку источников состояния Джорджа Халлигана. Дэйв сказал мне, что если отдел по криминальным доходам считает, что ты живешь на доходы от преступлений и не можешь доказать обратного, они могут конфисковать твои капиталы. Пока этого не произошло, адвокат Джорджа выступил с заявлением, что его клиент готов сотрудничать с полицией, что он будет очень сожалеть, если найдется хоть малейшее нарушение закона в его легальном бизнесе с группой Доусона, и что его частная недвижимость на территории гольф-клуба Касхилла и других территориях полностью легитимна. А затем произошло неизбежное. Адвокат толстяка, оказавшийся партнером адвоката Джорджа, как в личной жизни, так и в юридической практике, объявила, что ее клиент готов сознаться в убийстве Сиазама Маклайма. Прокурор не поверил свидетельским показаниям Десси Дилани и обвинения в убийстве не предъявил. На орудии преступления были сплошь отпечатки Десси, и теперь он был им ни к чему. Суда не было никакого публичного отчета ни о подробностях дела, ни о сомнительной связи с Джорджем Халлиганом. Просто была пьянка на яхте с трагическим финалом, а толстяк всего лишь паршивая овца в семействе Халлиганов. Не о чем говорить. Дэйв сказал, что Лео Халлиган, по сравнению с которым толстяк вполне нормален, передал свои распоряжения, иначе у толстяка ничего бы не получилось, а Лео выходит на свободу через год. Коулм Хайланд не сказал ни слова. Ему дали 5 лет за преступный сговор с целью помешать совершению правосудия. Его адвокат подал апелляцию. Советника Сиазама Маклайма, он же Джозеф Уильямсон, как его назвал священник, после прощальной церемонии в протестантском соборе на Мальборо-стрит в центре Дублина похоронили. Хор мальчиков исполнил реквием Дюрюфле. Пришли все, по крайней мере, мне так показалось. Я так давно не был дома, что не знал, кто тут входит в понятие «все». Но судя по их пальто, костюмам и автомобилям, это были люди богатые, обладающие властью и уверенностью в себе, какими бывают сильные мира сего в любой части света. Можно было подумать, что в город приехали какие-то высокие иностранные гости, потому что когда я вышел на улицу, то обнаружил, что она перегорожена полицейскими. Возле протестантского собора нет кладбища, так что обычно после отпевания негде собраться, чтобы выразить сочувствие, если ты просто знакомый и не собираешься потом ехать на похороны. Семья Эйлин Парланд распорядилась перекрыть проезд, чтобы принять соболезнования. Я стоял в стороне, ждал, пока к ней можно будет подойти. Заметив это, она жестом подозвала меня. Как при нашей первой встрече, она была вся в черном, без макияжа, или он был совсем незаметен. Серебряное распятие висело на том же месте. «Я должна извиниться перед вами, мистер Лоу!» «Принято! Но вы не знаете, за что!» «Не имеет значения. Я сохраню ваши извинения про запас, а в следующий раз, когда оно мне понадобится, я его зачту в счет платежа». «Я должна была доверять вашим методам, пусть они и необычны. Я ошибалась. Детектив О'Салливан из национального отдела рассказал мне, что именно благодаря вашей работе удалось арестовать убийцу моего мужа. Жаль только, что мы не смогли добиться обвинения. Если я могу вам чем-нибудь помочь, буду рада». Помочь она могла, я так ей и сказал. Я сначала думал, что она откажется, сумма уж больно велика, но мое предложение, наверное, совпало с ее инстинктивным желанием приносить пользу. «Это тот человек, которому вы сломали руку? Я сначала должна встретиться с семьей, убедиться, что они не... И если это так, я готова». «И речь-то всего о 75 кусках. Вот так. Хорошо быть богатым. Убедиться, что они не...» Что она хотела этим сказать? Дэйв Донли устроил вечеринку по случаю повышения. Он стал инспектором. Накануне Фиона Рид праздновала свое повышение на должность старшего офицера. Я не пошел ни к ней, ни в полицейский участок Сифилда, где всем составом отмечался перевод старшего офицера Кэсси на придуманный специально для него пост в штабе полиции, где он досидит 18 месяцев до выхода на пенсию. Но у Дэйва я побывал. Ветер дул с моря. В саду было очень холодно, и сначала запалить костер под вертелом никак не получалось, а потом пламя сильно разгорелось, но многие уже так напраздновались, что еще одна вечеринка была им не под силу, и они ушли рано, так что осталось ядро компании, мы трое, Дэйв, Кармель и я. Мы сидели во дворе у большого мангала, ели недожаренное мясо и пили много пива. Мы то смеялись, то плакали, то дрались. Почему смеялись, не помню. Плач был вызван тем, что я нарушил молчание, когда меня стали спрашивать о моей романтической истории в Лос-Анджелесе. Я помню, как рассказывал им, что был женат, что у меня была дочь, что она умерла. Кармель тут же расплакалась. Дэйв отошел в конец сада и начал громить гигантский розовый куст. Он кричал и пинал ни в чем не повинное растение. Соседи выглядывали из окна своей спальни, и Кармель пришлось пойти его утихомирить. Драка началась потому, что мы стали пить виски, чтобы развеселиться. Дрались мы с Дэйвом, потому что Кармель уже уснула. Из-за чего дрались, не помню, но подозреваю, что было как в известной истории. Сколько бутылок виски надо выпить двум ирландцам, чтобы затеять драку? Вот столько-то, дубина! Нет, вот столько-то, кретин! Я проснулся в саду. Когда я сел и открыл глаза, все ребятишки Дэйва разбежались. Я сдал кровь на генетический тест. Да, я сын Имана Лоу. Хорошо, когда узнаешь все вовремя. Интересно, рассуждал я, мог ли я узнать правду раньше? Ведь Корт не оставил ключи к разгадке. Назвал компанию, купившую территорию гольф-клуба, Кортни Эстейс. Сделал директорами Кеннета Кортни и Джему Грант. А Барбара отрицала, что знает кого-то по имени Кортни, когда приходила ко мне домой. Но я смог выяснить, кто такая Джема Кортни, только когда получил записи с мобильника Питера и сравнил номер ее телефона с цифрами, нацарапанными на обратной стороне обрывка фотографии, который нашел на яхте. А потом появился маленький обрывок фотографии, когда полицейские вернулись в последний раз на яхту Питера Доусона, надеясь отыскать какие-нибудь отпечатки или что-нибудь связанное с Колмом Хайландом. И этого обрывка было достаточно, чтобы я увидел лицо Кеннета Кортни. Обрывок этот прочно застрял между диванными подушками, и его не нашли при первом обследовании места убийства. Не нашел и я при осмотре. На нем он и был. Третий мушкетер. Найди я его сразу. Линда была бы жива. Что толку теперь об этом думать? Если бы Линда сразу рассказала мне все, что знала, она могла бы остаться в живых. Если бы полисмены Сифилда не были продажными. Если бы Питер не связался с Халлиганами. Если бы моя мать и Джон Доусон не стали любовниками. Если бы все это не начиналось еще на Фейган Виллас. Что попусту думать об этом? Но потом, долгими ночами, именно эти мысли бродили у меня в голове. Моего отца хоронили последним. Хуже всего были похороны Линды. Жизнь моя теперь протекала среди мертвецов, то в церкви, то на кладбище. От запаха ладана меня уже тошнило. Начинается утро небесное, и тени земные нас уже не тревожат. И в жизни, и в смерти прибудь со мной, Боже! Глава 30. Мама оставила достаточно денег на свои похороны. Вот как это у нее получилось. Она перезаложила дом. Наверное, у нее были финансовые проблемы. Мне она ничего не говорила. Может, конечно, и говорила, а я был просто пьян и не обратил внимания на ее слова. Она не потратила всех денег, которые получила по залогу, так что после оплаты могилы и надгробия я выплатил остаток банку и переоформил залог на себя. Дэвид Маккарти руководил мной в этом процессе, как будто я некое химическое соединение, которое вот-вот взорвется. и получилось, что я должен выплатить банку 600 в месяц в течение 20 лет, так что скоро мне понадобится работа. Я попросил Эйлин Парланд порекомендовать меня своим богатым друзьям. Она решила, что я шучу, но мне было не до шуток. Кто еще мог мне помочь? Она сказала, что считала меня слишком честным, не привыкшим брать деньги у богачей. Я сказал, что предпочитаю быть честным, с крышей над головой. И вообще, от кого еще получать деньги, если не от тех, у кого их слишком много? Состояние Доусона в Кортни находилось в полном хаосе. Орды юристов бились за него. Дэвид Маккарти сказал мне с плохо скрываемой радостью, что лет 20 никто не получит ни пенни, а к тому времени все равно все отойдет юристам. У меня еще оставалось 18 кусков из 20, полученных от Барбары Доусон. Я вычел то, что мне должны были за розыск тела Питера, а потом его убийцы, и остаток отправил курьером Джемми Кортни в Чарнвуд, приложив записку с подробным объяснением всего, что произошло. Она мне позвонила, и мы договорились поддерживать связь. Так всегда говорят кузены. Томми позвонил мне как-то вечером из Уэльса. Он был пьян и сказал, что сегодня вечером вспомнил, куда выбросил арендованную мной машину. Но сейчас снова забыл. Я повесил трубку, но он перезвонил и повторил слово в слово то, что сказал только что, как будто прежнего звонка не было. Я снова нажал на рычаг и снял трубку с аппарата. На следующий день я сообщил, что машину увели с моего двора, то есть сказал правду, хоть и не всю. Эйлин Парланд полетела в Голвей, где Шэрон Делани скрывалась у своей сестры Калет. Оказалось, что в детстве мать Эйлин, в период своего краткого увлечения идеями равенства, или это была реакция на то, что Джек Парланд ее бросил, отправила Эйлин на 2 года в бесплатную школу при монастыре. В ту же самую школу ходила Шэрон спустя 15 лет, так что у них оказались общие воспитательницы, монахини, и им обеим не хватало домашнего тепла, благодаря чему Десси Делани был реабилитирован. Семья получила свою долю в ресторане его брата за 50 кусков, а мне пришла открытка с греческого острова, о котором я никогда не слышал. Так что хоть для кого-то вся эта история кончилась хорошо. Кладбище находится между морем и холмами Уиклоу, если идти по берегу, в 3 километрах к югу от Бэйвью. Гроб моего отца опустили в ту же могилу, где лежала мама. Над ними насыпали свежий холм и отметили это место деревянным крестом. Я заказал овальный надгробный памятник из грубо обтесанного гранита, и когда он будет готов, крест уберут и поставят этот камень. Ночь была ясная и холодная, какие бывают на исходе лета. Я выбросил сигарету, вышел от могилы родителей на тропу, спускающуюся от кладбища к морю. Свежий бриз гнал волны по темно-синей воде, пронзительно кричали чайки. Я шел по берегу к Бэйвью и вспоминал всех своих умерших. Барбару Доусон и Кеннета Кортни, Линду и Питера Доусона, Сиазама Маклайма, Джона Доусона и Джека Дега, маму и папу, Дафну и Имана Лоу. Это было как еженедельная литания, какие читают у алтаря на мессе. Священник молится за упокой каждой души, а потом за всех умерших. За всех умерших. Дег умер от лейкемии. Он говорил, что у него испорченная кровь. Может быть, все они умерли от этого. Может быть, у всех, кто связан с Фейган Виллас, дурная кровь. Вплоть до маленькой Барбары, незаконной дочери старого Джорджа Халлигана. Или в их крови была продажность. Или все они были не те, кем старались казаться или кем себя считали. Но это были еще не все мои умершие. Я вспомнил, как мы поехали в горы во время отпуска. Я, моя жена и дочь. И моя малышка Лили, ее так звали, сунула руку в раму со стеклом и разрезала себе артерию. Я перевязал ей руку повыше раны, разорвав свою рубашку. Я вспомнил, как ее везли в больницу, как у них не оказалось нужной крови для переливания, потому что у Лили была редкая группа. Тогда я попросил проверить, может, моя подойдет. Нет, нечего терять время, не подойдет. Я стал с ней спорить, Мы оба кричали, и все вокруг смотрели на нас испугом. «Проверьте мою кровь», — просил я. «Рискните!» «Она не может подойти», — настаивала жена. «Да почему же?» «Потому что у нее нулевая группа крови, а у тебя АБ». Медсестра, бросив взгляд на жену, вышла из комнаты. «Я не понимаю, что это значит. Как это?» — спрашивал я. «Это значит, что ты ей не отец», — сказала жена. «Ты ей не биологический отец, Эд!» Тогда это ничего не значило. Главное было спасти жизнь моей девочки. Даже если бы я был ее отцом, кровь все равно могла не подойти. Но они не могли разыскать ее биологического отца и не могли достать кровь, которая бы ей годилась. Они попытались перелить ей кровь самого близкого типа, какая у них нашлась, но ничего не вышло. Она уже потеряла слишком много крови, и ее маленькое сердце не справилось. Лили умерла, а мы все не могли в это поверить. Я помню, как мы с женой развеяли ее пепел над океаном в Санта-Монике, и как в своем горе, беспомощности и отчаянии мы не могли оставаться вместе, не могли даже смотреть в глаза друг другу. И вот, с тех пор, что бы я ни делал, ничто не имело для меня значения, вплоть до последнего времени. Я был ее отцом. Кровь не все. От прошлого не убежишь. Я 20 лет прятался в чужой стране, в уверенности, что такое возможно. Но моя уверенность не оправдалась. Твоя кровь может быть дурной, но это твоя кровь. Твое прошлое всегда будет с тобой, и чем дольше ты о нем не вспоминаешь, тем неожиданнее будет встреча с ним. Я прятался от своего прошлого слишком долго. Я вскарабкался вверх по склону утеса, цепляясь за траву и кусты, прямо до опушки старого сосняка. Передо мной лежал Дублин. Он ждал меня. Я видел, как в темноте загораются цепочки уличных фонарей. И я видел большую гавань Сифилда, выстроенную из гранитных плит, взятых из старого карьера на Касхилле. А между Сифилдом и Касхиллом находился Куорри Филдс. Я повернулся спиной к ветру и стал спускаться с холма в сторону дома.